Алло, Да, здравствуйте. здрасте. Это Совкомбанк спрашивает, Ленур Ильшатович Батрутдинов меня зовут. Батрутдинов? Из Да? Comedy Club, что ли? Нет. Нет? А, другой Батрутдинов. Ну ладно, я уже думал, ничего себе. Что вы хотите? Поговорить? Для чего? Она для вас знакома, родственница? Не очень близкий человек, мне просто интересно, зачем ей звонить мужчина и хочет с ней поговорить. О договорных отношениях между ней и Совкомбанком знаете, это Дмитрий Анатольевич, правильно? Медведев? Да, это я. Долги просрочены у нее по денежному кредиту на 21 день, плюс карта Хавана. Требуется оплата. Я думаю, мы сегодня с аппаратом правительства соберемся в очередной раз и, наверное, сделаем списание, как сделали Узбекистану. Нормально. Я думаю, будет вполне нормально и выгодно, и по новостям покажем. Ничего забавного, Дмитрий Анатольевич, в этой ситуации нет. Многие люди, которые видят такие новости, тоже говорят, то, что ничего, говорит, такого смешного в этом нет.